Новость облетела селение, и в Читаге набилось народу, словно хозяин убил белого медведя. Под взглядом десятка глаз Джон в волнении распечатал конверт и вынул исписанный лист бумаги. «Уважаемый мистер Макленнон», написано было в письме, «в этом году в Энмоне предполагается открытие школы и медицинского пункта. Просим вас, как человека грамотного и понимающего всю важность задачи, поставленной Советской Республикой, в деле поднятия культурного уровня местного населения, подготовить помещение для школы, приспособив какую-нибудь большую ярангу, составить список детей, а также подумать о квартире для учителя». Председатель Уэленского туземного совета Тегренкел. После корявой подписи председателя совета шла приписка от Антона Кравченко. «Уважаемый мистер Макленнон, вероятнее всего приеду я. До скорой встречи. Антон Кравченко». Сначала Джон прочитал письмо про себя, потом обвел взглядом собравшихся и медленно перевел содержание письма на чукотский язык. Никто не задал ни одного вопроса, никто не шелохнулся в Чотагине. «Что же вы молчите?» — спросил, наконец, Джон. «Интересная новость», — пробормотал Гуват. «Какую же ярангу можно им дать?» — пожал плечами Тнарад. «У нас таких и нет». Джон посмотрел на Орво, ожидая, что скажет старик. Но тот молчал. Подобрав земляного пола щепочку, он принялся ковырять в трубке. «Вот оно, то самое, чего больше всего опасался Джон. Большевики перешли от разговоров к делу. По слухам, дошедшим до Энмена, в Уэлене разгрузился большой пароход, который привез не только товары, но и новых людей, среди которых был и милиционер, человек, как передавали, весь увешанный оружием и видом своим до того красный, что волосы у него были огненного цвета». «Что ты скажешь, Орво?» — осторожно спросил старика Джон. «Мы ждем от тебя слова», — сказал тот. «Вам же решать, вам сооружать новую ярангу, ваши дети пойдут в школу», — едва сдерживая раздражение, возразил Джон. «И у тебя есть дети», — тихим голосом напомнил Орво. «Ты знаешь, что я думаю об этом», — возразил Джон. «Мои дети в школу не пойдут». «Значит, и наши останутся дома», — заключил Орво и с силой дунул в трубку. «А ничего нам за это не будет?» — зябко передернув плечами, спросил Гуват. «Это дело добровольное», — сказал Джон. «Никто даже в мире белых людей не заставляет насильно обучаться грамоте». «Тогда нам и подавно не к чему учиться», — подал голос Армоль. «Какая выгода от того, что наши дети будут сидеть и смотреть на бумагу? Учить наших детей должны сами родители, а не чужие люди, и учить тому, что пригодится в нашей жизни». «Ты верно сказал, Армоль», — кивнул Джон, и тот просиял от удовольствия. Однако не минуло и 3 дней, когда по едва установившемуся нартовому следу в Энмен пришел целый караван собачьих нарт. 4 упряжки тащили тяжело нагруженные товарами нарты. Впереди восседал сам Гамауга, торговый человек из Уэлена. У Яранги Орво расположились десятки привязанных собак. а столы были крепко вбиты в подмерзшую землю –